Здравствуйте, добрые молодцы и красные девицы. Аз есмь Иван-Царевич. Прибыл на сером волке среди девятого царства с радостными вестями. Почитать добрым людям русские народные сказки, которые собраны в моей новой книге. Здесь самый полный и самый добрый вариант русских народных сказок за последние 300 лет. Я пересчитал 1000 сказок и выбрал из них самые лучшие, с правильной Бабой-Ягой, с правильными образами сказочных героев. И сегодня я почитаю вам сказку «Марья краса, долгая коса». В 39-м царстве на матери сырой земле, сказочной Руси, жили-были царь с царицей, и была у них единственная дочь. Марья краса, длинная коса. Жили они хорошо и счастливо. И вдруг пришла на них страшная беда. Налетел на царство страшный змей о 9 головах, о 9 хоботах, о 9 хвостах. С ним 2 сына змееныша, старший о 6 головах, младший о 3 головах. Закричал змей такие слова: «Слушайте, царь с царицей и весь народ, все я царство огнем сожгу, пеплом развею, все леса повыдерну, все реки, озера повыплесну, все поля, луга, потопчу всех людей, погублю. А хотите живыми быть? Кормите меня с сыновьями по самую смерть, чтобы каждый день к вечерней заре оставляли на Буян-горе девушку молодую нам на съеденье, вам на спасенье». Что тут делать? Заплакал весь народ горько, да делать нечего. Стали с той поры каждый день к вечеру брать по девушке молодой. Вели ее на Буян-гору, к столетнему дубу приковывали. Налетали тут змеи, девушку пожирали, косточки в озеро бросали. В ту пору, в то время был у бедной бабушки задворенки на краю города любимый внук Иван. Рос он сильно могучим богатырем и не знал себе по силе равных. Увидал раз Иван, как у синего моря на золотом песке Марья краса длинная коса хороводы водила, и полюбил он ее без памяти. И вдруг весть пришла, что завтра царевне на съеденье к змею идти. Встал поутру Иван и говорит бабушке: «Готовь мне, бабушка, льняную рубашку чистую. Пойду я биться со змеем лютым. Или живым не буду, или Марью царевну освобожу». Заплакала тут бабушка, но приготовила ему льняную рубаху, побежала в огород, принесла жгучие крапивы. Стала из жгучей крапивы вторую рубаху плесть. Плетет рубаху, сама от боли плачет. «Вот, — говорит, — Иван, надень-то эту рубаху, будет змей тебя кусать, языки обожжет». «Хорошо, — говорит Иван. Вот на вечерней заре обрядился Иван, взял острую косу, железную палицу, надел льняную рубаху, сверху крапивную, попрощался с бабушкой и пошел на гору Буян. Стоит на горе Буян вековечный дуб. У дуба Марья краса, долгая коса, золотой цепью прикована. Увидела она Ивана, да и заплакала. Ты зачем пришел, добрый молодец? Мой черед смерть принимать, горячую кровь проливать. А тебе за что пропадать? Перелетит сейчас змей и тебя сожрет». «Не бойся, красная девица, авось не сожрет, подавится». Подошел Иван к царевне, ухватил золотую цепь богатырской рукой, разорвал, как гнилую веревочку. Потом лег на песок, положил голову Марии Красе на колени и говорит: «Я посплю, царевна, недолгим сном, а ты на синее море смотри. Только туча грозная взойдет, ветер сильный зашумит, синее море всколыхнется, тотчас разбуди меня». Заснул Иван богатырским сном, а Марья Краса на синее море смотрит и вдруг видит: туча грозная надвинулась, сильный ветер зашумел, синее море всколыхнулось, и из волны трехголовый змей выползает. Разбудила Марья царевна Ивана. Только тот на ноги вскочил, и змей тут как тут. «Ты зачем, Иван, пожаловал? Богу молись, белым светом простись, да полезай скорее сам в мою глотку. Тебе же легче будет. Врешь, проклятый змей, не проглотишь, подавишься». Схватил Иван острую косу, размахнулся во все плечо и скосил у змея все три головы. Поднял серый камень, собрал три головы, языки вырезал, в сумку спрятал, головы под камень положил, туловище в синее море столкнул. Сам на песок упал, да и заснул богатырским беспробудным сном. Стоит Марья Краса, долгая коса, ни жива, ни мертва. Не знает, плакать или радоваться. Села на песок, подняла голову Ивана, на колени себе положила, шелковым платком пот вытерла. Вдруг видит: туча грозная надвинулась, сильный ветер зашумел, синее море всколыхнулось. Летит из синего моря змей, на буян гору поднимается. Стала царевна Иванушку будить, а Иван спит богатырским сном. Ухватила его царевна за волосы: «Проснись, проснись, Иванушка, наша смерть идет». Тут вскочил Иван на ноги, увидал его шестиглавый змей, заворчал, зафыркал: «Жалко мне тебя, добрый молодец, тебя есть, вкусу в тебе нет, проглочу тебя, разве что не разжевываю». «Ничего, — говорит Иван, — авось подавишься». Схватил Иван острую косу, размахнулся широко рукою и отрубил змею три головы. А три головы огнем палят, дымом пышут, глаза выжигают. Ухватила Марья Краса свою долгую косу и стала долгой косой змея по глазам хлестать. Обернулся змей в его сторону, подскочил тут Иван и отрубил змею оставшиеся три головы. Языки вырезал, головы под камень спрятал, туловище в синее море столкнул. Сам упал на крутой берег, уткнулся в золотой песок и заснул богатырским сном. Подняла Марья Краса его голову, себе на колени положила, шелковым платочком пот вытерла. Вдруг видит: туча грозная надвинулась, сильный ветер зашумел, синее море всколыхнулось. Выходит из моря старший змей о девяти головах, о девяти хоботах, о девяти хвостах. Каждый хвост в свою сторону бьет, каждый хобот своим напевом поет, каждая голова зубами щелкает. Испугалась Марья Краса пуще прежнего, стала Ивана будить: «Вставай, вставай, Иванушка, старший змей идет, нас с тобой сожрет». Спит Иван непробудным богатырским сном, плачет над ним царевна, слезами обливается: «Проснись, проснись, Иванушка, русский человек смерть лежа не встречает, перед нею на ногах стоит». Тут проснулся Иван, встрепенулся Иван, схватился за косу острую. Налетел на него девятиголовый змей, закричал, зафыркал: «И хорош ты, и пригож ты, добрый молодец, да не быть тебе живому! Съем тебя, да и с косточками! Врешь, проклятая гадина, подавишься!» Начали они биться смертным боем. Дремучий лес кругом на корню шатается, песок столбом поднимается, по синему морю волны идут, змей огнем пышет, дымом душит, а Иван косой косит. Коса у него в руках докрасно раскалилась, семь голов Иван отрубил, да две одолеть не может. Ухватил его было змей поперек, да выплюнул. крапивная рубашка язык обожгла. Прибежала тут Марья царевна, стала змея по глазам косой длинной хлестать. Обернулся змей в ее сторону. А тут Иван подскочил и две последние головы змею отсек. Языки вырезал, голову под камень спрятал, туловище в синее море столкнул. Пала Марья царевна Ивану в ноги. «Благодарю тебя, Иванушка, меня освободил, всю землю русскую избавил, будешь ты моим суженым, батюшке-помощником, моей матушке любимым сыном». Сняла она с руки золотой перстенек, Ивану на мизинный палец надела. А Иванушка на ногах шатается, кровавый пот по лицу бежит. Упал Иван на сырой песок, заснул богатырским сном. Видно, смертно намаялся. Села Марья царевна около него, сон оберегает, комаров-мух отгоняет. Ехал мимо царский воевода на белом коне, сам страшный, голова стручком, руки-ноги граблями. Видит, Марья царевна сидит крепким сном, Иван спит, под камнем головы валяются. Ухватил он Марью царевну долгую косу, посадил ее на коня с собой рядом и завез в густой дремучий лес и давай нож точить. Спрашивает его Марья царевна, что же ты, добрый человек, собираешься делать? Я нож точу, тебя хочу убить. Заплакала царевна, не режь меня, добрый человек, я тебе ничего худого не сделала. Скажи царю батюшке, что это я тебя от смерти избавил, русскую землю от гадов освободил. Посулишь, что будешь ты мне верной женой? Тогда помилую. Ничего не поделаешь, пришлось Марье царевне согласие дать. Привез ее царский воевода во дворец, пришел к царю, змеиные головы показал. Царь, батюшка, я тебя от беды избавил, дочку спас, а змеев всех до единого одолел. Обрадовался царь, обнял воеводу. Через 3 дня, говорит, честным пирком да на свадебку. Марья краса плачет, а слово сказать боится. И только через 3 дня к вечеру проснулся Иван. Видит он, на Буян-горе нет ряда Марьи царевны, нет под серым камнем змеиных голов. Пошел Иван в город, пришел к бабушке, обрадовалась бабушка, пироги на стол тащит, жаркую баньку топит. А Иван говорит, пойди-ка, бабушка, в город, послушай, что люди говорят. Сбегала бабушка в город, послушала, что люди говорят, воротилась назад и рассказывает. И идет по народу молва, что будет сегодня у царя великий пир, честная свадьба. Выдает царь Марью царевну за воеводу освободителя. А ты думал, Иванушка, она за бедняка пойдет? Иванушка в русской бане вымылся, чистую рубашку одел и стал молодец, хорош и пригож, лучше и не надо. Вечером пришел во дворец, а там пир идет, все гости пьют, едят, разными играми забавляются. Ходит воевода по горницам, хорохорится. Кто вас, хлопцы, от смерти спас? Вы мне теперь слово поперек не молвите. Марья царевна сидит бела, как мел, и глаза наплаканы. Взял Иван золотой кубок, налил в него меду сладкого, опустил в него золотое кольцо, позвал девку-служанку и говорит: поклонись Марье царевне, пускай выпьет до самого дна за того, кто ее от смерти спас. Поднесла служанка кубок Марье царевне, выпила Марья краса до самого дна, подкатился к ее губам золотой перстенек. Вынула его Марья царевна и обрадовалась, что милый рядом. Батюшка говорит, не тот меня от смерти избавил, кто рядом со мной сидит, хорохорится, а тот меня спас, что меж гостями стоит, кому я этот золотой перстень дала, кого суженым назвала. Выйди сюда, Иванушка. Вышел Иван на середину горницы, Марья-царевна к нему подошла. Гости разахались, переглядываются. Вскочил на ноги воевода и громко ругается. «Эх ты этакой! Честных людей обманывать! Кто змея убил, тот и голову срубил, тот их во дворец приволок!» А Иван ему в ответ: «А если ты змея убил, ему голову срубил, скажи, какой в головах изъян?» «Никакого изъяну в головах нет, они целехоньки. Я его не ранил, не колол, с одного раза голову отсек». Поднял головы змеиный Иван, пасти раскрыл. «Вот, — говорит, — какой в головах изъян, языков-то в них нету, они вот у меня в сумочке». Тут Марья-царевна подошла и говорит: «А вот мой платочек шелковый, на нем и кровь, и пот Иванушки». Тут царь разгневался, приказал воеводе 300 плетей по спине прописать, а потом и прогнать. А Ивана обвенчал с Марией красой долгой косой тем же вечером. И стали они жить-поживать и добра наживать. А потом царь передал Ивану все царство, а Мария краса родила 7 славных детей. Тут и сказки конец. А кто слушал, молодец. Сказка ложь, да в ней намек. Кто понял ее, урок. Русские народные сказки в пересказе Ивана Царевича вы можете приобрести у меня в интернет-магазине «Радович» и на ярмарке «Сказочной Руси». На Народном славянском радио я уже прочитал много сказок из этой книги, поэтому слушайте каждый день по одной или несколько сказок на ночь и живите сказочно красиво. Ура!